Глава 59. И только одну историю я не рассказывал никогда и никому. Историю о койоте. Возможно, потому что она была не закончена и постоянно развивалась, обрастая все новыми подробностями. К тому же я воспринимал ее как нашу с Симонопио игру. Даже Солидад Бетанкур, профессиональная рассказчица, уверявшая, что знает все сказки и легенды на свете, не знала ни о существовании койота, ни об опасности, которую он собой представлял. К тому же койот принципиально отличался от кукол, призраков и прочих фантастических гадов. История о нем была реальной. Койот искал нас с Симонопио, потому что, по уверению Симонопио, мы были львами, потому что против этого реального чудовища не существовало ни заговора, ни молитвы, оставалось лишь все время держать ухо востро, другого средства не было. Это было единственное чудовище, которого я в глубине души по-настоящему боялся, независимо от времени суток. Если даже Симонопио боялся койота, что же говорить про меня? В те ночи, когда я не мог выкинуть койота из головы, подозревая, что даже «Отче наш» меня не защитит, слова молитвы я менял на заклинание. «Приди, приди, приди, приди!» И это неизменно срабатывало. Симонопио приходил в темноте, не произнося ни слова, молча расстилал свой коврик рядом с моей кроватью и ложился, непостижимым образом вынуждая ритм моего дыхания следовать своему. Все медленнее, медленнее. Это было похоже на гипноз. Человеческий щит между моим беспомощным телом и угрозой койота позволял мне засыпать спокойно, крепко, без пробуждений. Я просыпался бодрым и свежим, чтобы вновь отправиться в школу и там без устали сеять ужас среди сверстников, охочих до страшных историй. Когда мама спрашивала, откуда у меня в голове столько дичи, я не признавался, что это история Симонопио, или же мы вместе услышали их от Солидад Бетанкур, когда та выступала на ярмарке в Вильи-Секи или наведывалась в Линарес. Есть вещи, которые угадываешь интуитивно, и инстинкт подсказывал, чтобы я не выдавал их источника. Вот почему я молчал. Я боялся, что признание положит конец нашим вылазкам, и мы больше не будем свидетелями таинственного мира, рождавшегося из слов рассказчицы, гастролировавшей в наших краях. Не хотелось лишать Симонопия удовольствия.